Глава 12. К такому готова я не была. Уже того, что вдруг узнаешь о параллельных мирах, магии и собственном таланте, вполне достаточно на всю жизнь. Но когда этот талант еще и оказывается чем-то уникальным и, по всей видимости, опасным, совсем перебор. Меня качнуло, захотелось присесть. Я автоматически пошарила ладонью в поисках кресла. Оно возникло подо мной прямо как раз в тот момент, когда решила опуститься. Предусмотрительность ректора. «Понимаю», — сказал он. «Это все довольно сложно, и только в той перспективе, если вы, мисс Хор, пройдете вступительные и преуспеете в развитии этого дара». Преуспеть-то хотелось, хоть в чем-то, но услышанное огорошило. Причем рассказывал ректор об этой телепортации так не по-магически, какие-то атомы, физика. Я произнесла обескураженно и нервно, потерев лоб. «Звучит, как какая-то наука, а не магия». «Магия и есть недопонятая наука», — отозвался ректор, и стена по его повелительному жесту опустилась, скрыв 4 полуглобуса. «Похоже на правду». «Думаю, Вивианна», — проговорил ректор, — «сейчас тебе не стоит слишком много об этом думать. В первую очередь готовься к вступительным. Они не такие сложные, как представляешь. Живи нормальной студенческой жизнью в магической академии, общайся со сверстниками. О мировом господстве пока думать рано». На последних словах он усмехнулся, в который раз напомнив хищную птицу. Но мне послышалось напряжение в его тоне. «А возможно такое, что если достигну успехов, действительно смогу. Матеньки мои, это ведь реально ответственность, мой дар». «А факультеты?» — спросила я, запоздало вспомнив, что они наверняка тоже как-то влияют на магию адепта. — Мне положен какой-то конкретный? Мариус Люкс снова сдержанно улыбнулся. — В Ордене много факультетов. Сможешь выбрать любой. Твой дар не привязан к направлению. — Ясно. Значит, я что-то вроде универсальной волшебной палочки, способной перемещать, создавать, разрушать. И что мне делать с таким богатством? Про Вассервальда спрашивать теперь совсем глупо. Хотя он мою жизнь в Ордене делает очень нескучной. Я поднялась. Сейчас самое время лечь и прийти в себя, переварить этот день. Я пойду, ректор Люкс. Да, конечно, Вивианна, отдохни. Как покинула кабинет ректора, не помню. Кажется, извинялась за вторжение, что-то лепетала. Потом шла по коридорам и переходам. Мысли ползали, сумбурные и вязкие. Сосредоточиться на чем-то не получалось. В задумчивости набрела к какому-то лифту, без дверей и стен, очевидно магическому. Долго искала путь обратно. В окнах коридоров на мир медленно натягиваются сумерки. Это сколько я бегала, а потом разговаривала с ректором. В комнате добралась, наверное, минут через 40, а может час, не знаю. Время растянулось, стало непонятным и плохо ощутимым. Но когда вошла, меня ждал сюрприз. «Никола?» Он сидит на моей кровати, локти уперты в колени, и нервно постукивает пяткой. Он поднял на меня глаза, черные, как смола. И я со скорбью поняла, отдохнуть мне сегодня никто не даст. «Ты где была?» — сходу спросил он. «В смысле?» Остолбенело спросила я, стоя в проходе. Ник выглядел каким-то нервным, дерганым. А я совсем не в том состоянии, чтобы его успокаивать. Саму бы кто успокоил. Поглядывая на него с опаской, я прошла к столу и сняла браслетики и побрякушки с запястий. Он резко поднялся и приблизился с пугающей скоростью. «Тебя не было несколько часов!» Глухо проговорил он, нависнув темной горой. Меня его поведение стало пугать. «И?» — отозвалась я, уже подумывая, не придется ли чем-нибудь отбиваться. «Сегодня выходной, гуляла». «Где?» — продолжил наседать он. Я не выдержала. «Слушай, я не обязана перед тобой отчитываться». Пальцы Николы сжались на моих плечах, причем так сильно, что я ойкнула и дернулась, пытаясь вырваться. Но не получилось, он только сильнее вцепился. «Ты нормальный вообще?» — выкрикнула я. «Я чуть с ума не сошел, я беспокоился!» С плохо скрываемой агрессией выдохнул Ник и встряхнул меня, как куклу. Я взвизгнула. «Походу, сошел, пусти меня!» Но он отпускать не собирался. Придавил меня к столу всей массой, от его тела полыхнуло тревожным жаром, даже через свитер. В груди часто застучало. В который раз за сегодня окатило паникой. «Неужели мне теперь постоянно придется выносить такие нападки?» «Вивиана», — прошептал он глухо, и его лицо приблизилось. «Ты хоть понимаешь, что происходит?» Я изо всех сил отклонялась, прогибалась в пояснице до тех пор, пока позволяла гибкость. Но она у меня не то чтобы очень. И в какой-то момент губы Ника оказались на моих. Поцелуй был похож на вторжение. Резкий, напористый, даже грубый. Я не сразу среагировала. Представить себе не могла, что Ник способен на такое. И пару секунд оторопела, позволяла ему скользить по моим губам. Но когда его язык попытался пролезть мне в рот, наконец пришла в себя. Я замычала, задергалась, усиленно пытаясь вырваться. «Да что ж такое? Почему в последнее время от меня всем только и надо, что зажать где-нибудь в углу? Я же примерная, заучка, в конце концов. Что во мне такого?» Мои попытки высвободиться Николу вообще не волновали. Он продолжал целовать. Прижал ладонь к моей спине, а другую к затылку, лишив возможности мотать головой. Мне только оставалось мычать и колотить его по плечам и бокам. Но куда мне против его атлетической комплекции? Наверное, даже не чувствует. И все же я продолжала бороться, дрожа, как осиновый лист, и не представляя, как далеко может зайти Ник. Но когда он резким движением усадил меня на стол, оказавшись между ног, стало ясно, он намерен идти до конца. Меня ошпарило, такое в планы не входило. Я задергалась, запищала ему в рот, но звук заглох. Меня точно никто не услышит. Пульс превратился в отбойную дробь. Меня окончательно заколотило, а в глазах стало мокро и мутно. Нет, только не опять. Разве так может быть? Убежать от одних амбалов, чтобы попасть к другому? Нет, нет, нет. Это какое-то дежавю. Исчезнуть, пожалуйста, я хочу исчезнуть. Прямо сейчас, прямо отсюда. Где ты, Дар? Ты сейчас мне так нужен. Как им управлять, мне пока неизвестно. Только и могу надеяться на чудо. Пока ладони Николы лапают меня за зад, а сам он нетерпеливо пыхтит, мучая мои губы. Я бессильно пыталась призвать свой дар, как-то включить его, найти, где у него кнопка. Все безрезультатно. В ушах зазвенело. Нет, неужели все произойдет так? Когда ладонь Ника поползла ко внутренней стороне штанов, что-то случилось. Внутри. Легкий холодок прокатился по позвоночнику, а сама я в один момент стала легкой и невесомой. Настолько, что даже не с чем сравнить. Будто все мои части тела, органы, клетки потеряли массу. Стало так свободно и просто, что паника исчезла за секунду. Даже не думала, что можно так резко успокоиться. Зато лицо Николы вытянулось, стало растерянным. Губы все еще ищут мои, но взгляд потерянный. «Вивиана!» Позвал он охрипшим голосом. И я, наконец, поняла, что он меня не видит. Исчезла. У меня получилось. Не видит и не чувствует. Меня заполнила какая-то безудержная радость. От страха и ужаса перед тем, что могло произойти, не осталось следа. Неужели на меня так действует состояние невидимости? Или, если быть точной, я ведь сейчас не существую, да? Ректор говорил про атомы. А еще о том, что я могу исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Значит, ходить не обязательно? Едва подумала о двери, как тут же каким-то образом оказалась. Нет, не оказалась, скорее осознала. И увидела комнату с ракурса двери. Обалдеть! Никола испуганно шарил по столу ладонями. «Вивиана!» — крикнул он и обернулся, вертя головой в поисках меня. «Где ты? Черт!» Я молчала. Не знаю, как в этом состоянии с общением. Но лучше не рисковать и не выдавать себя. Неужели, неужели у меня получилось заставить проявиться дар тогда, когда мне нужно? «Вивиана, какого черта?» — продолжал орать Ник, все больше бесясь. Его глаза окончательно почернели, и темнота из них стала как будто вытекать рассеянным дымком. Кожа побледнела, от глаз в стороны выступили вены, темные, пугающие. Я попятилась, если отплывание назад можно так назвать. Что с ним? Как-то странно вышло, что за все время, пока мы в Ордене, я так и не поинтересовалась, в чем его дар. Сейчас кажется, это нечто жуткое. Оставаться с ним наедине больше не могла. Мало ли, как поведет себя мой талант. Пользоваться им пока толком не умею, не хочется снова возникнуть перед Ником, пока он в таком состоянии. И вообще, держаться теперь от него лучше подальше. Теперь еще и от него, будто Вассервальда мне не хватало. Куда сбежать? Я ведь могу переместиться, куда вздумается. В голове промелькнул разговор с ректором. Стоило немалых усилий выгнать мысли о Марсе и Сириусе. Я не в той квалификации, чтобы приближаться к этим местам. Тогда куда? Мелькнула безумная мысль. Настоящие родители? Вот это было бы идеально. Я, наконец, все узнала бы. Напряглась, попыталась как-то себе это представить, но не сдвинулась с места. И как это работает? Или я могу переместиться только туда, о чем имею представление? А дальше все произошло как-то само по себе. Как будто одна реальность стала проявляться сквозь другую. А еще через несколько мгновений я увидела перед собой Александра. Вот же елки-палки! Как это вышло? Не могла я, что ли, о чем-нибудь, о ком-нибудь другом подумать? Почему именно он? Вассервальд смотрел прямо перед собой и прямо на меня. Я не сразу поняла, что не видит меня. И все это время была в оцепенении. Лишь когда он отвернулся и прошелся по комнате, остановившись возле большого овального зеркала, поняла, не раскрыто. Вопрос о возвращении меня в собранное физическое состояние еще придется решить. Но, пожалуйста, только не сейчас. Комната Александра больше той, где живем с Наоки. Причем, очевидно, он обитает тут в одиночку. Полуторная кровать, окно, стол, даже диванчик. А у него здесь очень даже получше, чем в гостиничном номере, какие видела по ТВ. «Я держусь изо всех сил», — проговорил Вассервальд. И я вздрогнула всеми своими разобщенными атомами. Только спустя миг поняла, он обращается не ко мне. В зеркале парень, как две капли воды, похожий на Александра. Я бы и не поняла, что это не отражение, если бы оно не стояло в другой позе. Или это отражение, обретшее волю? Тут ведь Орден, всякое бывает. «Соберись!» — донесся приглушенный какой-то эхоподобный голос из-за зеркала. «В конце концов, ты бессмертный маг!» «Ты просто не понимаешь, Виктор!» — отозвался Александр, уперев ладони в стену по краям зеркала и уронил голову. Белые пряди упали на лоб. «Это какое-то помешательство! Мой дар бурлит! Все внутри переворачивается! Мне хочется такого!» Я даже тебе как брату этого сказать не могу. Конечно, в отражении брат Александра, Виктор Вассервальд. Никола говорил, что у него есть брат, но я забыла, что они близнецы. Матеньки, еще второго мне не хватало. О чем они говорят? Часто вот так общаются. Это что-то вроде магического видеочата? Из нас двоих ты всегда был более сентиментальным, скривился Виктор. Да дело не в этом. — отозвался Александр, удрученно качая головой. — Тогда в чем? Как еще объяснить твое нежелание устранить проблему? — Это проблема, живой человек! — огрызнулся Александр и поднял голову. В голубых глазах полыхнули искры. — И я не люблю твоих методов, ты в курсе. Лицо Виктора стало еще более кислым. Он посмотрел на свои ногти, потер их о плечо. «Угу, в курсе, сердобольный ты наш. Ну, серьезно, Александр, какая тебе разница?» «Хорошо, можешь не заваливать ей экзамены. Но кто мешает договориться с ректором о ее переводе в академию попроще? Или подальше? Какой-нибудь Диамант де Грин, не знаю». «Ё, как же они похожи! Та же холодность, отрешенность и безразличность. Хотя нет, крохотное отличие все же есть, почти незаметное». Сама не могу назвать, в чем именно. Я слушала в полуха, или что там у меня вместо него. И смысл доходил с запозданием. У Александра какая-то проблема, но вообще-то по нему заметно, видимо, с головой. Так, ладно, что Виктор ему предлагает? О чем вообще конкретно речь? «Слушай», — проговорил Александр, — «я попробую разобраться. Это ты любишь избавляться от вопросов. Я предпочитаю находить ответы». «Не заиграйся», — предупредил близнец. И я сразу поняла, что он не шутит. «Ты же понимаешь, бессмертным подходят только бессмертные». Лицо Александра скривилось, он отмахнулся. «Да при чем тут это? Я идиот, по-твоему?» «Виктор», — терпеливо произнес Александр, — «ты вообще слышал, что я говорил? Если она действительно телепортер, то...» На последних словах до меня вдруг дошло. «Речь обо мне? Серьезно? Братья Вассервальда на сеансе связи говорят обо мне? Да что я им всем так далась?» Видимо, какие-то эмоции в состоянии отсутствия все-таки есть. Я поплыла назад. Что-то стало происходить. Потом перед глазами возникла дверь, но я все еще слышу голоса близнецов. «Ты чего?» — донеслось нетерпеливое. «Ага, Виктор». «Что-то не так», — отозвался Александр. А потом услышала приближающиеся к двери шаги. В следующий момент поняла, что материализовалась. Теперь я, как прежде, видимо. А рядом Вассервальды целых два.